Когда тигры, говорится в одной сказке, добрались до Японии, они стали кошками. Страна небольшая, и все здесь маленькое. Огурцы, баклажаны, апельсины, порции. Тележка в супермаркете раза в 4 меньше обычного, а заполнить ее тоже раза в 4 дороже. На нормальную еду цены немалые, на роскошную абсурдные. Арбуз, правда, квадратный. $50. Живой краб, спящий на пропитанном спиртом поролоне, 300. Из такого положения японцы нашли завидный выход. Они оправдали бедность эстетикой. Нарядный, но смехотворно миниатюрный обед обязательно завершается рисом, заполняющим все пробелы. Не было в моей жизни ресторана красивее, чем тот, что ждал меня в дзен-буддийском монастыре Киото. Каждому клиенту предлагался персональный вид на сад. Но в булькающем котелке грелся одинокий осколок соевого творога тофу. Вода, впрочем, была из священного колодца. Отдавая приоритет несъедобной части трапезы, японцы завели себе неподражаемую по элегантности и изобретательности посуду. Рядом с ней наша сервировка выглядит ленивым упражнением в однообразии. Об этом даже есть особая хайку. Звучит она примерно так. Французский ресторан? Как скучно. Все тарелки круглые. Именно декоративный характер японской кулинарии привел ее к всемирному торжеству, но к и столь же всеобщему заблуждению. Наиболее популярное блюдо – самое изящное – суши. Живописные, как лакированные шкатулки, они часто вдохновляют художников, но подавать суши на ужин – такая же нелепость, как пировать бутербродами. Собственно, именно их и заменяли эти рисовые колобки с рыбой, не обязательно сырой, когда 3 века назад они завоевали новую столицу Токио, где жило слишком много холостяков, лишенных домашнего обеда. Плененный внешностью Запад не разобрался в сути. Главное в суши не рыба, а короткий, сваренный с уксусом и остуженный веером рис. Я очень люблю суши. Особенно на Хоккайдо, где все вдвое больше, но меня озадачивает их экспансия за пределы разума. Как это случилось в московской пивной Лукоморье, где закуску составляло капризное ассорти. Суши, снитки, пельмени. Конечно, японская кухня богаче, но не намного, если сравнивать с соседями. Оперируя весьма ограниченным набором, она берет свою техникой. Не весьма произвольный рецепт блюда, а способ его приготовления хранит секрет японского угощения. Возьмем, скажем, темпуру, которую завезли на острова португальцы, переходившие в пост временно, отсюда название темпора, на рыбу и овощи. В отличие от нас, японцы в этих покрытых легким кляром креветках, кусочках рыбы или ломтиках кабачка ценят не материал, а среду. В идеале масло, не оливковое, должно быть невинным. Но вообще-то японцы не терпят жирного. Поэтому полуготовую лососину вытаскивают из сковороды и, прежде чем дожарить, ошпаривают кипятком, смывающим лишние калории. Мой любимый кулинарный прием тот, которому я научился благодаря Бродскому. Большой поклонник азиатских ресторанов, поэт однажды посоветовал мне заказать блюдо на «Б». Решив не обременять расспросами память классика, я не стал уточнять название, подумав, что сам найду искомое по первой букве. В меню 3 ресторанов не было ни одного кушания, начинающегося с «Б». В 4-м я выяснил, что на «Б» по-японски горшок, в котором прямо за столом варят все, что попадется под руку. С тех пор я готовлю на «Б» для любознательных друзей, способных насладиться не только результатом, но и процессом. Для на «Б» нужна переносная газовая плитка, любая кастрюля и неограниченная фантазия. Растворим в воде ложку-другую даши, стружки сушеной макрели. Добавим сахару, стакан соевого соуса и 2 бокала мирина, сладкое саке. Внесем поднос с нарезанными, но сырыми ингредиентами и начнем колдовать с часами. Чтобы ничего не переварить, необходимо вникнуть в природу каждого продукта. Сперва идут овощи, длинный лук, отдаленно напоминающий наш порей, пучок мелкого шпината, изрезанная в кружева морковка, волнистая китайская капуста. Вслед за этой флорой в кастрюлю попадают заранее замоченные шляпки сушеных китайских грибов.